Народ, всем привет. У меня сегодня произошла такая фигня. В общем, открываю свою страницу ВКонтакте. Горят три сообщения входящих. Ну, как бы двое там, два сообщения от знакомых. А третье сообщение от чувака, сейчас скажу, фельдшер Семилукский он себя называет. И следующий текст в сообщении. Он мне предлагает как бы снять с ним видеоролик. Но видеоролик не простой, а тематический. Сейчас я вам покажу его сообщение. Так, мои сообщения. Вот оно его сообщение. Фотка стоит Ван Дамма. Ой, на страницу зашел его. Нет. Сейчас сообщение открываю. Вот его сообщение. Ну и в общем он здоровается со мной. Говорит, что смотрел видео мое на Ютубе о том, как зэки разводят людей из тюрем. Вот, говорит, решил вам написать после того, как обратил внимание, что ваши ролики очень популярны. Фото ВКонтакте, говорит, как вы уже догадались, не мое. Ну, Ван Дамм, у него на фотке стоит, понятно, что это не его фото. Вот. Ну, в общем, пишет, что работает он в одной ИК, исправительной колонии Воронежской области. Должность, говорит, тоже не стану, так как это лучше никому не знать для его безопасности. Но вопрос не в этом. Говорит, что вы снимаете ваши ролики на очень знакомую мне тему. Вот. Так как у нас в учреждении творится то, о чем вы снимаете, и все об этом в курсе, от малого охранника до великого начальника, так мое предложение заключается в следующем. Я предлагаю вам записать ролик. В общем, я могу дать интервью на камеру о происходящем в колонии номер X. Номер X. Что касается телефонного мошенничества. Разумеется, при некоторых условиях. Лицо вы мое в видео замажете, чтобы его не было видно. Ну, я так понимаю, чтобы не уволили его за все это дело. Естественно, все это за определенную плату. Он хочет денег за это все дело. Так как ваше видео носит коммерческий характер. Как он вообще это определил, что мое видео носит коммерческий характер. И я на нем зарабатываю. Видимо, по рекламным роликам. Ну, в общем, если вам интересно мое предложение, жду от вас ответа. Стоимость моего рассказа обсудим при встрече. Если вас это заинтересовало. Ну, что сказать, естественно, меня это заинтересовало. Не знаю, как там фокус сейчас. Меня заинтересовало, потому что вы ролики мои смотрите, и они вам нравятся, судя по количеству подписчиков. Но прикол в том, что я не знаю, сколько он денег запросит за свой рассказ, за свое интервью. И я еще ни копейки не заработал с этих видео. Как бы изначально у меня даже не было такой цели заработать. Я как бы снял этот ролик просто для информации людям. А потом получилось, что один чувак знакомый говорит, сколько у тебя популярные такие ролики, столько народ смотрит, почему бы тебе на них не заработать? Ну и как бы я этот вопрос изучил, да, подключил там партнерскую программу, чтобы немножко заработать. Не знаю, сколько можно на этом заработать, вообще без понятия. Но как бы говорят, что чем больше подписчиков, больше лайков, тем больше можно заработать. Поэтому я думаю так, что в течение 2 недель все-таки я разузнаю, сколько чего можно заработать на этом всем деле. Ну и, соответственно, уже буду с ним списываться, говорить, ну, о какой сумме вообще идет речь, потому что я понятия не имею, сколько он хочет за свою, так сказать, интервью о своем рассказе. Поэтому повторюсь, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Будем снимать интервью с сотрудником колонии. Все, всем мир, peace.